Мира Лохвицкая «Перед закатом». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Секция пятая. Из прежних лет. Неизданные стихотворения. Вещи. Дневной кошмар неистощимой скуки, что каждый день съедает жизнь мою, что давит ум и утомляет руки, что я напрасно жгу и раздаю. О, вы, картонки, перья, нитки, папки, обрезки кружев, ленты, лоскутки, крючки, флаконы, пряжки, бусы, тряпки, дневной кошмар унынья и тоски. Откуда вы? К чему вы? Для чего вы? Придет ли тот неведомый герой? Кто не посмотрит, стары вы или новы, а выбросит весь этот хлам долой. У брачного чертога. Спеши, возлюбленный, сгорает мой елей, дрожа от холода в прозрачном покрывале. Я жду тебя у врат обители твоей, исполнена отрады и печали. Просившим у меня я щедро раздала небесные дары, лилось по капле масло, чуть теплится огонь, но вера не угасла, возлюбленный, любовь моя светла. О, есть ли место мне на пиршестве заветном? Пропели петухи, полночный близок час, душа моя болит во мраке беспросветном. Возлюбленный, светильник мой угас. Темно в туманной вышине, не видно звезд во мгле ненастья. Не говори о счастье мне, ты для меня дороже счастья. Страдать, безмолвствуя, легко тому, кто ждет и верит вечно. Одно молчанье велико, одно страдание бесконечно. Чего ты хочешь? Назови. Моей тоски? Моих терзаний? Зачем в заветный миг любви ты избегал моих лобзаний? Был чужд и нем твой властный взор, как торжество без упоенья? Иль мой униженный позор тебе отраднее забвенья? Но страсть моя была чиста в мечтах, в безумствах и в печали, и в миг, когда твои уста моим устам не отвечали. 1899 год. Твои уста — два лепестка граната, но в них пчела услады не найдет. Я жадно выпила когда-то их пряный хмель, их крепкий мед. Твои ресницы — крылья черной ночи, но до утра их не смыкает сон. Я заглянула в эти очи, и в них мой образ отражен. Твоя душа — восточная загадка, в ней мир чудес, в ней сказка, но не ложь. И весь ты мой, весь, без остатка, доколе дышишь и живешь. 1899 год. Мне душно в хижине моей, мне тяжела моя неволя. О, дай вдохнуть отраду поля и зацветающих степей, мне душно в хижине моей. О, будь огнем моих созвучий, моей звездой, моей судьбой. Веди меня в простор могучий, где туча гонится за тучей и смерч вздымает за собой. Веди меня на жизнь и бой. 1900 год. Я не совсем одна и одинока. Мне счастье любви твоей дано. Свой пышный цвет взлелеяло зерно на дне души, сокрытое глубоко. Но горько мне, что царственного дня, узрев со мной небесное блистанье в часы скорбей в минуты испытанья. О, как далек ты будешь от меня! Обоих нас манила цель благая, но предо мной путь женщины-рабы, и я пойду одна, изнемогая, под тяжестью незыблемой судьбы. 1900 год. Отец Лоренцо. В вечерний час, когда сильней запахли мирт цветки, и ярким пурпуром зажглись герани лепестки, когда, устав от зноя дня, пернатый клир затих, и грезой вспыхнули сердца монахинь молодых, отец Лоренцо вышел в сад из стен монастыря. За ним идет сестра Мадлен, краснея, как заря. Горит сильней душа Мадлен, чем жар ее ланит, и вот она, едва дыша, чуть слышно говорит: «Отец Лоренцо, за собой не знаю я вины. Скажите мне, за что со мной вы стали холодны? В исповедальне целый час сидите вы с другой. Отец Лоренцо, почему вы холодны со мной?» Но, не замедлив ровный шаг, с опущенной головой проходит патер молодой, читая требник свой. Не тронет патера любви и ревности укор. 12 аве он прочел и тихо поднял взор. «Вы слишком смелы, дочь моя, и скромности в вас нет». С усмешкой тонкой на устах он бросил ей в ответ: «Я вашу душу замышлял для вечности сберечь, но страстью враг ее разжег, как огненную печь». «О да, отец мой, я горю, я гибну от огня, кровь гордых герцогов де Гиз есть в жилах у меня, их долей скромность не была, а я лежу в гробу. Пусть гибну я, но рай и ад зову я на борьбу». «Бороться с адом мудрено, а рай на небесах. Смиритесь духом, дочь моя, познайте Божий страх. Сестра Адель, подобно вам, была сосудом зла, но скоро мир свой обрела и схиму приняла. Сестру несчастную, Адель, я помню, как сейчас. Она в могиле заперлась, она любила вас. Вы каждый день носили ей ее насущный хлеб. Отец Лоренцо, и меня заприте в темный склеп». «Святой Терезы житие читали ли вы, Мадлен? Известно ли вам, как ночь страшна и тяжек вечный плен? Не спорю я, сурова жизнь в стенах монастыря, но тут есть день, но тут есть сад, и небо, и заря. А там могильный полумрак, немая тишина, до самой смерти, как в тюрьме, вы будете одна. Сестру Адель я навещал, и не забуду вас. Молиться вместе каждый день мы будем, но лишь час. Итак, готовьтесь, дочь моя, отринуть прах и тлен». «Ведите в склеп меня сейчас!» — воскликнула Мадлен. «Мне будет садом плесень стен, а небом душный свод. И с чем, Лоренцо, я сравню желанный ваш приход?» 1901 год. Что я люблю? Люблю я жизнь, когда она полна, когда мгновений я не замечаю, когда она бушует, как волна, вздымается, стремясь к иному краю, и падает, борьбой упоена. Люблю тоску с немым ее покоем и торжеством невысказанных мук. Люблю любовь с ее минутным зноем и бурю встреч, и тишину разлук. 1902 год. Бяшкин сон. Моему сыну Измаилу. Кудри темные рассыпав на подушке белоснежной, кротким сном забылся Бяшка. Спит мой крошка, спит мой нежный. Сны над мальчиком летают, луг зеленый снится Бяшке. На лугу пасется стадо, все овечки да барашки. Вслед за ними с палкой длинной бродит малый человечек. Палкой длинной погоняет и барашков, и овечек. Так и хлещет, так и машет. Сам точь-в-точь похож на Бяшку. По траве бежит ребенок, топчет белую ромашку. Вдруг, откуда ни возьмися, злой букан, глаза, что свечки, трах! В мешок к нему попались и барашки, и овечки. Но букану видно мало, обернувшись тараканом, он ползет, да прямо к Бяшке. Струсил Бяшка пред буканом, вздрогнул, вскрикнул и проснулся. Тихо в комнате у Бяшки. К маме в шкаф ушли буканы, и овечки, и барашки. 1902 год. Конец пятой секции. Конец книги стихов Миры Лохвицкой «Перед закатом». Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, 2020 год.